Другая запись. Когда пишешь дневник, всегда немного хитришь. Вроде выводишь себя на чистую воду, а сам все представляешь, как кто-нибудь другой будет эти страницы полистывать да почитывать. Какой-нибудь педагог-потомок. И из-за этой мысли о потомке ты все время должен себя корректировать. Откроет потомок тетрадку, а там дети кретины и учитель кретин. Учитель еще ладно, это допустимо, а вот чтобы детей так обзывать, может создать неправильное представление о происходящем. Так вот, объясняю для потомков. Мой папа был учителем русского языка. Меня обучали говорить «скучно», «булочная» и «молочница», а еще «дождь», и что кофе — «он». Самым сильным выражением у нас в семье было слово «дура». Когда отец раздражался, он говорил: «Дура, сколько страниц Мурзилки ты сегодня прочла? Ни одной. Что же ты хочешь от жизни?» Этого было достаточно, чтобы я, глотая слезы, приступала к самоусовершенствованию. И еще мама, которая тоже была педагог, учила меня не повышать голос. Это вредно для детей и рассеивает их внимание. Они не вникают в смысл угрозы, они просто пугаются сильных звуков. Поэтому надо говорить спокойно. Всегда говорить спокойно. Я старалась не повышать в классе голос. Я никогда не обзывала детей ни кретинами, ни кем. Потому что демократические ценности обязывают уважать чужую личность. А про себя я думала, что они мои первые, мои неповторимые, мои незабываемые и незаменимые. Когда они сочинили эти идиотские законы, я просто впала в отчаяние. Что в мозгу нет центра демократии, что нельзя послать туда электрический разряд и установить в классе свободу, равенство и братство. Еще я поняла, что плохо их учила, раз они придумали такие законы и такие наказания. А до этого я думала, что учу их хорошо, что им вообще со мной хорошо, но оказалось, им часто бывало плохо, даже тогда, когда я думала, что им хорошо. И я ничего не знаю об их внутренней жизни, о том, что у них внутри, а это важно. Это может быть самое главное — думать про их внутреннюю жизнь, про то, как там все происходит. Может, центр демократии у них потому и не образовался? Я начала не с того конца. И я тогда дала себе слово. Когда у меня будут новые дети, я начну по-другому. Я вообще стану другим человеком. Не буду больше такой правильной и нагруженной ценностями. Я буду учиться вглядываться, чтобы угадывать нечто про внутреннюю жизнь. Возможно, им чего-то не хватает для этой жизни. Взрослого внимания, моего проникающего внимания. Ведь хорошее сочетание — проникающее внимание, что-то вроде проникающего излучения, для которого телесное не препятствие. А окорчик пусть висит над столом, пусть смотрит, как у меня получится, как я буду играть с детьми в игры, которые придумаю для них сама, точнее, которым позволю вырасти из нашей совместной жизни, из нашего трудного совместного бытия.